Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 13-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Собираясь в поисках Ситы на юг, Рама и Лакшмана совершили подвиг, освободив от заклятия безголовое чудовище Ракшаса Кабанта, который в прежнем своем рождении был полубогом. По просьбе Кабанты царевичи сожгли его на костре. Из пламени костра поднялся юный и прекрасный полубог. Прежде чем вознестись на небо в колеснице, запряженной белыми лебедями, он посоветовал сыновьям Дашаратхи отправиться на западный берег озера Панха. Там, в пещере горы Вришьямукха, скрывается повелитель обезьян Сугрива, утративший свое царство. Он призван, по словам Кабанки, помочь Раме и Лакшмане отыскать Ситу. Братья пустились в путь и по прошествии нескольких дней достигли дивного озера Панха. Ранняя весна придавала ему невыразимое очарование. Книга четвертая. Кишкинха. На озере Панха. Лагуна и розовых лотосов бездну в зеркальной воде созерцая, заплакал царевич печально. Но зрелище это наполнило душу сиянием и было нахвачен лукавого камы влиянием. И слово такое Сумитры достойному сыну сказала: «Взгляни на отрадную эту долину, на озеро Панха, что лотосы влагою чистой поит, омывая безмолвно свой берег лесистый. Походят окраской затейливой, радуя взоры, верхушки цветущих деревьев на пестрые горы. Хоть сердце терзает возлюбленной Ситы утрата, и грусть моя слита с печалями пара-то брата, деревьев лесных пестротой над кристальную синью, хорошей цветами любуюсь, предавшись вины. К гнездится на озере Пампа плавучая птица. Олень прибегает, змея приползает напиться. Там диким животным раздолье, и стелится чудно цветистый ковер лепестков по траве изумрудной. Деревья в тенетах цветущих лиан по макушке, навьючены грузом цветочным, стоят на опушке. Пленителен благоухающий месяц влюбленных с обильем душистых цветов и плодов благовонных. Как сонм облаков, разразившихся ливнем цветочным, деревья долину осыпали цветом непрочным. Бог ветра колышет ветвями, играет цветками, соцветиями и облетающими лепестками. Как сон облаков, изливающих дождь благодатный, деревья даруют нам дождь лепестков ароматных. И ветру, цветистым покровом устлавшему долы, в лесах отзываясь, жужжат медоносные пчелы. И кокеля пенью внимая, он камы послали, деревья от ветра ущелий пускаются в тайне. Их ветер качает и цепко перстами хватает, верхушки цветами венчанные крепко сплетает. Но став легковейней, насыщенней свежим сандалом, он сладкое отдохновение приносит усталым. Колеблемый ветром, цвету от корней до вершины, деревья гудят, словно рой опьяненный пчелиной. Высоко вздымая цветущих деревьев макушки, красуются скалы, верхами касаясь друг дружки. Гирляндами пчел медоносец, жужжащих и пьющих, увенчаны ветви деревьев, от ветра поющих. Как люди, одетые в царственно-желтые платья, деревья бобовые, золоте сплошь, без изъятия. Название дождя золотого дано корнякам, чьи ветви обильно усыпаны золотом ярым. О, Лакшмана, птиц голоса в несмолкающем хоре на душу мою навевают не радость, а горе. И, слушая кокеля пенья, не только злосчастьем я мучим, но также и Бога любви самовластьем. Влюбленный до тюха, что свищет вблизи водопада, услада для слуха, царевич, а сердце не надо. Из чащи цветущей доносится щебет и шорох, как сладостно разноголосится птиц разноперы. Порхают они по деревьям, кустам и лианам, самцы сладкогласные жмутся подружкам желанным. Не молкнет ликующий сорокопут и датюха, и кокель своим кукованием чарующий ухо. В оранжево-рдяных соцветиях пылает ошелка, и пламень любовный во мне разжигает жестоко. Царевич, я гибну весенним огнем опаленный, его языки темно-красные эти бутоны. О, Лакшмана, жить я не мыслю без той чаровницы, чья речь отказвучна, овеянной негой ресницы, без той дивногласной, с кудрей шелковистой завесой, без той сопричастной весеннему празднику леса. Я в месяце маку любуюсь на пляске павлини, от ветра лесного невольно впадая в уныние. Хвосты на ветру опахалами чудно трепещут, глазки оперения сквозными кристаллами блещут. Взгляни, в отдалении танцует павлин величаво, в любовном томлении за пляшущим следует пара. Ликуя, раскинули крылья павлины-танцоры, им служат приютом лесные долины и горы. О, Лакшмана, участь моя им сдается забавой, ведь Ланки владыка в леса прилетал не забавой. И трепетно ждут приближения самок павлиньих красавцы с хвостами в глазках золотистых и синих. О, Лакшмана, сладостный месяц любви и цветения на душу мою навевает печаль и смятение. Как пава павлини во мне бы искала утехи, любовью пылая прекрасная дева Витехи. Усыпаны ветви горящими, как самоцветы, соцветиями, но не сулят ни плодов пустоцветы. Без пользы они опадут, и осыплются пчелы в деревьях, что будут зимою бесплодны и голы. Мой Лакшмана, благоухающих пущах блаженно, пернатых певцов переливы звучат и колен. Пчела шестиногая, как бы пронзенная страстью, прильнула к цветку и дрожа упивается сластью. Цветет беспечально ошока, но дивное свойство священного древа меня повергает в расстройство. Цветущий манго, подобный мужам, поглощенным любовной игрой, благовонной смолой умощенным. Стекаются слуги куверы в лесные долины, кимнары с людским естеством, с головой лошадиной. И лилии Найна благоуханные блещут на озере Пампа, где волны прозрачные плещут. Везде в изобилии гуси и утки рябые, и влагу кристальную лилии пьют голубые. Над светлыми водами лотосы дышат покоем, на глади озерной, как солнце блистающим слоем, тычинки слежались пчелиным стрясенные роем. К волшебному озеру Пампа слоновьи, оленьи, стада устремляются, жажде ища утоления. Приют чакровак златоперых, оно посредине лесами поросшего края блестит в котловине. Подернута рябью от ветра внезапных усилий, колышет вода белоснежные чашечки лилий. Но тягостна жизнь без моей дивноокой царевны. Глаза у нее словно лотосы, голос напевный. И горе тому, кто терзается думой всечасной об этой безмерно прекрасной и столь сладкогласной. О, Лакшмана, свыкнуться с мукой любовной нетрудно, когда б ни весна, ни деревья расцветшие чудно. Теперь досаждает мне блеском своим неуместным все то, что от близости ситы казалось прелестным. Сомкнувшийся лотос на яблоко ситы глазное походит округлостью нежной и голубизной. Порывистым ветром тычинки душистые сбиты, Я запахом их опьянен, как дыханием ситы. Взгляни, порожденный Сумитрой, царицею нашей, какие деревья стоят над озерною чашей. Вокруг обвиваются полные неги лианы, как девы прекрасные, жажды любви обуяны. Мой Лакшмана, что за веселье, какая услада, какое блаженство для сердца, приманка для взгляда. Роскошные эти цветы, уступая желанию вползающих пчел, награждают их сладостной данью. Затленные горные склоны цветочным покровом, где царственно желтый узор переплелся с пунцовым. Красуясь, как ложе, укрытая радужной тканью, обязана этим земля лепестков опаданью. Поскольку зима на исходе, цветут, соревнуясь, деревья лесные, природе своей повинуясь. В цветущих вершинах гуденье пчелиного роя звучит, словно вызов соперников, жаждущих боя. Не надобно мне ни Айотс, ни Индры столица. С моей дивноглазой желал бы я здесь поселиться. Часы проводя без помехи в любовных забавах, царевну Ведехи ласкать в усладительных травах. Лесные обильно цветущие ветви нависли, мой ум помрачая, в разброд приводя мои мысли. На озере Пампа гнездятся казарки и цапли, на лотосах свежих искрятся прозрачные капли. О, чадо Сумитры, огромное стадо оленя пасется у озера Пампа, где слышится пение ликующих птиц. Полюбуйся на их оперение. Но, Лакшмана, я с луноликой подругой в разлуке, лишь масло в огонь подливают волшебные звуки. Несмуглую деву с глазами испуганной лани напомнили самки оленей на светлой поляне. Царицу премудрую смею любергнуть в печаль я, ведь спросит меня невестки своей Каушалья. Не в силах я, Лакшмана, вынести ситы утрату. Один возвращайся к достойному Бхарате брату. Исполненный блеска, но Лакшмана Раме промолвил разумно и веско. Опомнись, прекрасный, блажен, кто собою владеет, у сильного духом рассудок вовек не скудеет. О, Рама, не знают ни в чем храбрецы преткновения, мы Джанаки дочь обретем, лишь достало бы рвенья. Прославленный духа величием и твердостью воли, не бейся в тенетах любви, отрешись и от боли. Одумался Рама, и Лакшмана вскоре заметил, что полон отваги царевич и разумом светил. заканчивается 13-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Над передачей работали Сурабхи Давидаси, Амада Видаси и кандидат искусствоведения Эд Варта.